Шакал и пантера. Когда-то все животные жили вместе в одной пещере, и взрослые звери, и их детеныши. И все они боялись пантеры. Перед тем, как кормить своих детенышей, звери должны были накормить сына пантеры. Росли зверята с каждым годом, а сын пантеры рос не по дням, а по часам. Однажды пантера с мужем пошли на охоту в лес, а другие звери остались в пещере. И предложил шакал: «Давайте убьем сына пантеры, а не то он подрастет и нас съест. Если вы согласны, давайте убьем его сейчас, пока его отца с матерью здесь нет». Напали животные на отца детеныша пантеры кто как мог. Корова боднула, кабан рылом ударил, шакал укусил, осел нагадил на него, и все его били, пока не издох. Потом взял шакал его тело и спрятал. Вернулись с охоты отец и мать, стали его звать. «Гизелян, Гизелян!» Но он, понятно, не мог откликнуться. Тогда шакал сказал пантере: «Какое горе! Сына твоего убили!» «Кто же его убил?» «Вот все они. Корова, кабан, обезьяны, слон, мышь, другие». Закричали животные хором: «Какая ложь! Госпожа пантера! Это он нас натравил на вашего сына и сам его бил вместе с нами!» Пустился шакал на утек, а пантера за ним следом. Догнала его, схватила за хвост. Вырвался шакал, а хвост остался в зубах у пантеры. Крикнула пантера ему вдогонку: «Теперь-то я тебя узнаю, куцый, куда бы ты ни убежал, узнаю и поймаю». Пришел шакал в огород, где рос лук. Встретил там других шакалов и сказал им: «Соберемся сегодня вечером все вместе, надо поговорить». Пришли все шакалы вечером к огороду. Он привязал их за хвосты к изгороди, а себе вместо хвоста прикрепил луковые перья и тоже привязал их к плетню. А потом как закричит: «Эй, огородник! Эй, огородник!» Прибежал огородник, привел с собой собак. Собаки: «Давай хватать шакалов за хвосты!» Всем хвосты поотрывали. Стали все шакалы такими же куцами, как тот, который убил детеныша пантеры. Однажды настигла пантера того шакала и говорит: «Теперь-то я тебя поймала и узнала. Это ты убил моего Гизеляна». А шакал спрашивает: «Как же ты меня узнала?» «Да по твоему оборванному хвосту». «Да, такой хвост не только у меня. Все шакалы куцы». Позвал он других шакалов. Посмотрела пантера. Действительно, у всех хвосты оборваны. Тогда пригнала пантера шакалов к ручью и приказала им: «Прыгайте через ручей. Тот, кто из вас не сможет перепрыгнуть на тот берег, убил моего сына». Перескочили через ручей все шакалы, а куцый не смог от сильного страха. Побежал он от пантеры и свалился в ручей. Пантера его поймала и съела.